Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. «Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «19 января 1930 года. Моя дорогая, милая Люмси, как благодарна тебе, что ты написала мне письмо обстоятельное, подробное, выяснившее мне все то, что порядочно таки тревожило, совершенно перестав получать от Аси письма, чего-чего только не передумала. Теперь я более ясно представляю себе ее жизнь, но воздержусь пока высказываться. Ты вполне права, что не отговариваешь ее. Это ни к чему не ведет, в особенности в ее возрасте. Лучше предоставь ей свободно распоряжаться собой. Вот я вздумала откровенно высказать ей кое-какие мои мысли и в результате не получила от нее даже традиционного письма в день моего ангела, что, само собой, огорчило меня несказанно. Даже маленькая 6-летняя Муся, ее добрым чутким сердцем, поняла, что я огорчена, и со свойственной ей добротой и любовью уже несколько раз утром стучала кулачком в мою дверь. «Баба Женя, ты все еще от Аси не получила письма?» И затем, грустно покачивая головой, говорит: «Я помолюсь, Бог слушает детей и услышит меня». Эта удивительная девочка очень религиозна. Я даже теперь начинаю ее немного удерживать, опасаясь крайностей. Она твердо верит, что Бог не отвергает молитв, если они искренние и о чем-нибудь хорошем. Неужели Ася не захочет поддержать ее в этой уверенности? Благодарю тебя, моя дорогая, за письмо, еще, а также за $5. Я все получила. Недавно устроили у нас детский бал. Мусик берет уроки пластики. Группа детей 2 раза в неделю собирается у нас, так как помещение хорошее, и учительница предложила сделать официальный экзамен. Собрали 26 детей, все ученики и ученицы ее, и собрались все родители в складчину. Каждая мамаша принесла что-нибудь, кто фрукты, кто конфеты, печенье, с особенным трудом, так как это редкость, но все же принесли. Мадам Шварц дала чай, сахар, молоко, тоже редкости. Немного варенья. Зал осветили как никогда люстрой. Собралось всего до 60 человек гостей, все родные детей. И право было очень красиво, даже как будто давно-давно прошедшее. Под рояль стали выходить дети, проделывая разные пластические эволюции. А я сидела в спальной и исполняла обязанности добровольной одевальщицы. Меня пригласила мадам Шварц в зал, но я предпочла быть в детской и оттуда смотрела на это очень интересное зрелище. Затем дети оделись в матросские костюмы и танцевали. Затем репка, очень удачно. Муся была рыжей кошкой, костюм очень удался, и хвост и уши были безукоризненны, а на затылке кокетливо торчал зеленый бант. Все дети были костюмированы. Были 2 репки, были 2 деда с бородами из пакли, были 2 бабки, очень хороши, в лопатках. Были 2 внучки, прихорошенькие, у одной на голове веночек из красного мака. 2 собачки забавные, 2 кошки и 2 мышки с предлинными хвостами. Под рояль проделывали все репки на эволюции, бисировали. Очень было мило и весело, а затем гвоздь. Заиграли русскую, и вся наша юная труппа выступила плавно и грациозно. Были костюмы разные, конечно, русского типа, но Муся моя явилась в валом атласном сарафане с кокошником и фатой, Костюм этот я шила и вышила, не поленившись для моей любимицы. Муся была прелестна. Костюм получил первый приз, и Мусю признали царицей бала. Дети еще в уборной окружили ее и восклицали: «Ты царевна!» Муся скромно опустила головку, сложив ручки, как я ее научила, и как подобает настоящей русской царевне. Стояла молча, но, видимо, польщенная. Она вся сверкала блесками и камешками. На кокошнике я среди цветов вышила ей нечто напоминающее восход солнца в миниатюре. Танцевали два раза русскую и водили хоровод. Месье и мадам Шварц благодарили меня очень и любовались своей милушкой Мусей. И было чем. Ее снимут завтра. Если получу, то пришлю вам ее карточку, вшитом мною сарафанчике. Само собою, что сделано было все, что возможно, благодаря тому, что я нашла лоскуток атласа, в лоскутях, уцелевших от прежнего времени. Нигде теперь не найти такого, ничего подобного, в особенности блесток и камней. Это мои старые запасы. Мадам Шварц разохотилась сама иметь сарафан, и я обещала ей вышить, когда настанут более светлые дни. Можно было бы еще многое описать, но... Кто бы мог подумать... Впрочем, это в порядке вещей. Радость и горе ходят рядом, особенно сейчас. Слава Богу еще, что... Нет, лучше уж помолчать, так как молчание все-таки золото. У нас пока все благополучно. Погода у нас очень странная. Зимы совершенно нет, снегу и признака нет. Часто перепадают дожди. Вчера я испекла пирожок из той муки, что нам отпустили взамен хлеба и булок, вместо именин своих вчера. Ибо не было плиты. Топят сейчас очень редко из-за дров. Угостила все 8 человек сожительниц, и все остались довольны, чему я очень рада. Пирог был вкусный, серый с луком, рисом и рыбой. Однако довольна. Целую всех, ваша Евгения Свиньина. Я с Мусей уже говорю не по-русски, а по-немецки. Она скоро начнет говорить по-французски, делает большие успехи на рояле. Неужели Ася так-таки меня разлюбила? Целую вас. От Васи пока ни звука. Февраля 1930 года. Дорогая моя Асенька, Люма прислала мне объяснительное письмо, описала довольно ясно то учреждение, в котором ты служишь, и я думаю, особенно получив от себя такое милое сердечное письмо, что переписка с 72-летней бабушкой не принесет и не внесет никаких нарушений в твою жизнь. Очень сожалею, что на Рождество Христово в день именин не получила от тебя весточки. Очень было это грустно. И чувство было не из радостных, когда, ложась спать, особенно сильно почувствовала свое одиночество. Я получила от Люмы интересное письмо с описанием твоей общины, очень меня успокоившее, в особенности теперь, после беседы с одной бывшей миссионеркой. Я также была рада и довольна вполне, что ты приняла католичество, и от всего сердца благодарю Бога, что Он послал тебе таких руководителей. Хочу верить, что ты заслуживаешь их доброе к тебе отношение и покровительство. Будь христианкой, истинной, непоколебимой, служа Богу и людям по Его завету. Он уберег тебя, оградив от твоего стремления вернуться сюда. Что было бы с тобою? Ни себе, ни другим, а там ты еще будешь человеком. Одно слава Богу, что добрые и хорошие люди, среди которых ты теперь живешь, спасут тебя и дадут тебе возможность не разложиться нравственно. Молю Бога помочь им делать их доброе дело по отношению к человечеству, а ты неизменно будь им верна и благодарна. Из часовни Спасителя святая икона уже перенесена в церковь на угол Стремянной и Николаевской, а в часовне будет только музейчик. Часовня у гостиного двора давно разобрана, снята, и на ее месте стоит чья-то статуя. Скорбящая часовня Божьей Матери давно разобрана, чудо в монастырь в Москве тоже и так далее. Не так давно мой хозяин, месье Шварц, сильно заболел глазами, и я пошла в аптеку заказать ему лекарства. У самых почти дверей на меня сзади налетел какой-то парень, сбил с ног, и я во весь рост ухнула на каменный тротуар. Страшная боль в колене и ошеломление от падения. Встать не могла, но люди добрые, два инженера из Москвы, свидетели этой катастрофы, с трудом, конечно, но выдворили меня на ноги при благосклонном внимании уличных зевак, столпившихся вокруг. Прошел милиционер, привели извозчика, редкость. И один из поднявших меня инженеров, Павлов, отвез меня домой. Я долго перемогалась домашним способом, но нога моя так воспалилась, что и я, и доктор, к которому пришлось таки обратиться, думали, что у меня рожа. Меня заставил доктор лежать, что я добросовестно исполняла. Лежала неподвижно трое суток и клала компрессы из буровской жидкости. Пришлось нанять старуху-соседку, которая за вознаграждение, конечно, она им, слава богу, осталась довольна, все время ходила за мной, как умела. Все же я теперь на ногах. Опухоль почти прошла, остались только ссадины и синяк огромный с две детских головы. Завтра я решила потихоньку добраться до почты, кинуть это письмо, а то и совсем разорюсь, платя за каждую мелочь. Да заодно возьму себе порцию хлеба за два дня, а также в кооперативе попробую получить что-нибудь из того, что мне полагается по моей паевой книжке. Одну восьмушку чая и макарон полкило. Вот у меня опять будет запас на один месяц, и можно будет жить. Вот с маслом и жирами совсем швах, ни понюшки. Наша последняя надежда — чайная ловчонка, ютившаяся за углом переулка и снабжавшая нас в трудные моменты всем необходимым, хотя и по дорогой цене, 15 числа должна закрыться навеки, как и все. Здесь все же можно иногда было купить яйцо, масло или сало, а молоко так ежедневно до 4 часов. Что мы теперь станем делать? Где мы найдем молоко? Кто жалится над нашими старческими прихотями иногда напиться чаю с молоком, согреться и успокоить наши старые почки? Конечно, было бы лучше, если бы эти наши почки успокоились навеки, а молоко осталось бы все на пользу молодежи. Но что же нам делать? Мы все живы, живем и живем вопреки всему. И сама бы рада. Да ничего не поделаешь. Сейчас мадам Шварц получила, наконец, повестку на посылку в 5 кило, которую она страстно и нетерпеливо, мучительно уже давно ждала, хотя за это ей надо заплатить 12 рублей. Но все же получить такие чудные, такие редкие предметы, о которых только мечтают и во сне грезят, но желать не смеют. Там будет, несомненно, белая мука, немножко-немножко чаю, кофе, цикорий, сахару, масла. Это все такие редкие предметы роскоши. Если бы не грешно было завидовать, мы все согрешили бы. Месье Шварц, несмотря на свою привычку ежедневно завтракать яйцами всмятку, уже давно лишен этого привычного кушанья и уходит рано утром на службу с ломтиком булки без масла и с поджаренным на подсолнечном масле луком. Стоит ли быть после этого спецом и получать большое, чуть не директорское жалование, а придя домой, получить пустые щи с макаронами на второе, затем иногда каши и щи, затем и щей не бывает, иногда потому, что мясо полагается нам по 300 грамм на 3-4 дня. Да еще какой кусок попадется. Дети получают по 5 яиц в месяц. Впрочем, это не дурно. Можем со временем все опять сделаться стройными, обмолодиться, катары пропадут, и докторам работать меньше, да и лекарств не будет надо. Это будет совсем легко и хорошо. Да и не стоит об этом говорить. Много-много хотелось бы еще рассказать, а писать не буду. И без меня услышите. Бумага дорога, да и вообще, без меня узнаете все, что люди знают. А мне и так, слава богу, в моем углу хорошо, хотя и холодно, но пока еще не совсем холодно. Я привыкла. Ем один раз в сутки. Тут уж все и чай, и каша, и хлеб. И даже не скажу, чтобы есть хотела. Все от привычки. Или от отвычки. Это одно и то же. Ваша бабушка. March 1930. Дорогая моя Асенька, давно-давно уже не имела от тебя вестей. Бог знает, чего не передумала. Особенно тяжелы были для меня половина декабря до 22 марта. Не стану вдаваться в подробности. Причин было несколько. Дамоклов меч все время висел над моей головой, и, ложась спать, я молила Бога, чтобы ночь была последней. Теперь, с 22 марта, я немного успокоилась. Кажется, чаша моя прошла мимо, и я, хотя и не уверена, но все же опять живу спокойней. Надолго ли? Я уже писала тебе, что упала и расшибла колено, и должна была лежать, затем прихворнула от дурной пищи, но все это уже прошло, и кое-как наладилось существование. Я получила твой голубой моточек шелку, а также милое, доброе письмо, в котором ты так сердечно и горячо собираешься взять хлопоты обо мне на свои юные плечи. Целую тебя сердечно за это, благодарю. Не буду заранее радоваться. Все так сложно, так хлопотливо, столько препятствий. Да и вообще, будущее. В него лучше не заглядывать, дабы не разбились эти сладкие надежды. Я уже не тешу себя никакими мечтами. Так лучше. Что же касается брата Васи, то ты права. Я думаю, он уже и не молод, и болен, да и живет далеко от города. И сам завален работой в деревне, да и многое другое, все это не дает ему возможности хлопотать обо мне. И ты была вполне права, если этот проект тебе казался неподходящим. Во всяком случае, твое искреннее сердце, полное любви и сострадания к твоей престарелой бабушке, которую ты хочешь вызволить из тяжелой неволи, меня трогает до глубины души. Да поможет тебе Господь и твои добрые руководители быть достойной внучкой твоего деда. Он, я думаю, радуется на тебя с небес. Он любил меня, и ему должно быть отрадно, что его внучка заботится обо мне. Нежно-нежно глажу твою юную, белокурую, родную головку и целую от всей души и сердца. У нас уже что-то вроде намек на весну, но еще свежо, похоже на январь, но снега уже мало и, верно, скоро пропадет. Я хожу иногда на промысел, но очень трудно найти что-нибудь соответствующее моему капиталу. Все цены не пролетарские. Да и где найти что-нибудь? Счастье, что аппетит у меня эфемерный, иначе плохо пришлось бы. Впрочем, я никак не худею, и, не зная моего меню, можно думать, что я одна ем за всю Россию. Это, конечно, был бы большой фокус — за 11 рублей в месяц съесть такую страну. Хотя ничего невозможного на свете не бывает. В этом я давно убедилась. Дети, Мусик и Таня, очень ждут от тебя хорошеньких открыток. Я же очень прошу, сделай ты им это удовольствие на Пасху, дабы они радовались». Поцелуй хорошенько маму и девочек. Твоя бабушка. «1930 год. Моя дорогая, любимая, хорошая Асенька, получила твои и Надины фотографии. Очень и очень меня порадовали. Вот ты какая выросла. Славная у меня родная моя внучка. И эта прелестная, скромная, но изящная коса венком на умной и доброй головке». О, лучше и придумать нельзя. Только я хотела бы увидеть тебя и расцеловать лично. Милая моя девочка, я как будто забыла на время тот мрак, в который повергла меня нынешняя жизнь. У меня появился просвет, осознание, что ты и мои там, где есть солнце, где люди живут культурной жизнью и сохраняют внешность чистой красоты и чистоты душевной, где жизнь не швыряет и не угнетает. Это для меня благо. Я готова терпеть всю грязь меня окружающую и обдающую, и все оскорбления, лишь бы быть уверенной, что все это никогда не коснется вас, что мирно и честно трудясь, вы проживете среди людей, которые сумеют вас оценить и щадить. Твое скромное, но очень приличное платьице тоже мне очень понравилось. Как хотелось бы, чтобы Господь дал твоим руководителям все, что они пожелают, и к чему стремятся за то, что они спасли мою любимую внучку от гибели, от ее стремления уехать из теперь родной страны. Будь благословен тот день, когда эти удивительные личности взяли тебя под свое благотворное покровительство. Теперь ты хотя и юная, но уже ставшая на путь существо. У тебя есть идеал, есть вера, совесть, доброта, трудолюбие. Ты разовьешься и сможешь с честью выдержать борьбу, быть полезной и необходимой. Что было бы, если своевременно они не помогли тебе остаться подле твоей матери и близких? Ты пишешь, что часто думаешь и молишься обо мне. Помолись же, дорогая, чтобы он жалился надо мною, осуществив сон твой. Очень хотелось бы очутиться в светлом месте, где нет ни печали и так далее. Асенька, естественно, и после долгой жизни хочется на покой. А жить так, как мне приходится теперь, нельзя назвать покоем. Последнее время я стала хуже видеть, очень ослабели глаза, возможно, от старости, но, верней, от темной конурки, в которой проживаю. Сейчас у меня нет работы, да и не могла бы из-за глаз. Месье Шварц все еще не с нами, да и когда это будет? Все, что ему приходится переживать сейчас, далеко не радостно. Но особенно удручает будущее его жены и Мусика, да и многое другое. Его глаз восстановить тоже нельзя. Так что если он даже и вернется когда-нибудь, то трудно ему будет без глаза. Аспирин я тоже получила. Очень и очень кстати. Дети спрашивают, какой длины у тебя платье. Нарисуем себя во весь рост. Дети целуют крепко всех и прибавляют поклон. Обе уже очень мило играют на рояле. А Надя и Таня учатся ли музыке? Хоть бы скорее весна, я ушла бы куда-нибудь подальше от этих криков и брани и в лавру на целый день. Декабря 1930 года. Каждый день собираюсь писать, но так темно днем, а вечером сижу без электричества. Дорогие мои Люмси и Ася, сердечно благодарю за посылочку. Деньги, 10 рублей, я получила 5 декабря, а посылочку 15-го. Очень-очень благодарю за заботы и хлопоты. Все дошло вполне в порядке, и я только смущена тем, что это недешево дается и что вы себя урезываете. Лучше составить нельзя было. Единственное, что сахар можно было заменить яичным порошком, если это возможно, ибо его здесь нигде и никогда найти не могу. А всякие жиры — это прямо особенно интересно. После довольно сносной температуры у нас настали жгучие морозы, и я простудилась, как и масса других. Теперь у меня, как и у других, новый способ зарабатывать по найму в очередях за продуктами. Получаю за это разно. Иногда по 40 копеек, иногда по 20. Это зависит от успешности моего стояния. А иногда и ничего, если ничего не принесу. Очень долго холодно стоять, и я иногда прихожу в отчаяние, если после всей брани, толчков и усталости ничего не добьюсь. Все лето я работала в садоводстве. Полола, подстригала, подвязывала и так далее. А с 29 августа по 29 сентября ходила за сумасшедшей дамой. Но через 2 недели после моего ухода она умудрилась-таки отравиться нашатырным спиртом. Ее отходили, но трудно сказать, к лучшему ли это для нее. Затем я ходила за тифозным мальчиком. Ему всего 2 года, а теперь чиню белье. И если бы не так темно, я могла бы спокойно работать и зарабатывать, не утомляясь и не голодая. Но всегда есть «но». Не всегда могу найти работу. Да и не все аккуратно платят. Главная забота — собрать те 5 рублей, которыми оплачиваю свой мрачный, тесный, переполненный голодными, злобными крысами угол. Ибо месье Шварц все еще не с нами. И с его дня отсутствия у всех у нас жизнь приняла другой колорит. Все мы насупились, ушли в себя, и только и думаем, как бы свести концы с концами. Хоть бы скорее весна. Не будет так мрачно и холодно, а поголодать мы уже привыкли. Вот бедная мадам Шварц бегает, ищет для мужа лекарства, для его пропавшего глаза, и нигде не находит, так же, как и я не нахожу для себя аспирина, скипидара или анисовых капель от кашля. Не даже чистой соды, ну и так далее. Сезон простуд, и приходится ждать Божьей помощи, не надеясь на аптеки. В этом году особенно трудно живется. Даже капусты, ни кислой, ни свежей, не могу найти. Так что беднякам очень круто приходится. Вчера доктор заплатил 12 рублей за кило свинины и был рад своей удаче. Многое хотелось бы написать, да выйдет тяжелое письмо. Может и не дойти. Так уж сама подумай, да и додумаешься. Была у меня Маруся Штаден, предлагала мне ходить к одной слепой даме, но это ужасно далеко, угол Итальянской и Надежинской. Я побоялась переполненных трамваев и скользкой темноты, лучше поголодаю немного. Теперь уж немного, потому что твоя посылочка очень меня поддержит. Вот получу за починку чулок от докторши, тогда буду совсем спокойно сидеть в своем углу. Маруся Штаден принесла мне кусочек шпику, Она очень добрая и тоже очень несчастная, но иногда заходит ко мне. Летом по ее заказу я варила варенье. Если было бы достаточно сахара и ягод, и цены были бы доступнее, я могла бы вполне достаточно этим зарабатывать. Но, увы, и здесь все тоже ни ягод, ни сахару. Вот еще новый способ, мною придуманный. Я, доведенная до отчаяния крысами, придумала способ уничтожить их, и, кажется, скоро с успехом. Тогда займусь этим спортом, конечно, за плату, и буду иметь порядочную клиентель. Чем-чем я только теперь не занимаюсь, но все же это дает мне возможность оттянуть хотя бы на время мой отъезд в Новгородскую губернию на озеро Ильмень, где я уже чуть не поселилась, в Юрьевском монастыре, но решила до последних сил бороться с нуждой, но не быть в тягость государству. Очень уж противно слушать, как нас, то есть третью категорию людей, в хвостах за 300 граммами баранины или 400 граммами соленой рыбы ругают паразитами. Это все мы, члены кооператива, получающие гомеопатические выдачи, вынуждены выслушивать от наших более удачливых товарищей за то, что мы имеем несчастье быть тем, чем мы есть, а не тем, чем им удалось сделаться. Утешаюсь тем, что к третьей категории принадлежат также все служащие, ученые, артисты и так далее. Но все-таки, хотя и они все паразиты, от этого легче не становится. О, милые мои Люмочка и Асенька, какое счастье, что этот паразит из всей нашей семьи только я одна, и что Господь помог вам не быть паразитами. Благодарите Его дневно и нощно и примите от меня поздравления всей семье с наступающими праздниками и пожелание, чтобы никогда не очутиться со мною в рядах паразитов. Да хранит Господь вас всех и благословит быть тем, чем вы есть, людьми и с людьми. В этом году праздники, конечно, будут очень и очень скромными. Бедняга месье Шварц не зажжет нам елку, не споет своим боском рождественскую песенку, не посадит на колени свою премилую девочку Мусика. Но что делать, что делать? Все же он жив, хотя у него всего один глаз. Пожалуйста, очень прошу, пришлите девочкам по хорошей открыточке. Целую вас сердечно и молю Бога еженочно, чтобы Он всемогущий спас вас и охранил от того, что одно время так желала Ася. Что касается того, что меня выпустят отсюда, конечно, с достоверностью сказать не могу, но думаю, что СССР не должно быть жаль расстаться с такой никуда не годную старушкой. Во-первых, 11 рублей останутся для других нужд, хлеб и продукты тоже. Затем не надо будет хоронить. Поэтому, думаю, без особых колебаний, вероятно, отпустят на все четыре стороны и только облегчат свой бюджет. Я же, насколько смогу, постараюсь, если это случится, зарабатывать посильно, помогая Люме в ее работе. Я еще могу спокойно, сидя в углу, кое-что делать, то есть вышивать и даже шить. Ну, конечно, не на машинке. Тяжело наклоняться, и глаза не особенно хороши. Но вышивать могу даже без очков. Мечтала бы о деревне, без шума городского, автомобилей. Мечтала бы о тишине, воздухе, животных, роще. Да еще о том, чтобы вы были настоящие французы. И я с вами. Тогда не было бы того, что нужно терпеть сейчас. Я могла бы сделать то, чего так сильно желаю. Я только что получила письмо относительно Алексинса, и там все кончено. Все дело в том, что я не француженка или вроде этого. Вот если бы я была француженка, что ж делать? Чтобы сделаться ей и переродиться? А вы это можете. Целую сердечно, ваша Евгения Свинина. Кстати, французские вы подданные или нет? Это для меня важно знать. Письма Евгении Александровны Свининой, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.